«Идите», — повторил прошлый я и надавил силой. Я ощутил это как резко изменившееся давление воздуха, словно на меня сверху сбросили рояль, а вдогонку еще и пару мешков с цементом. Что в этот момент испытывали архонты, я понятия не имею, но это им явно не нравилось. Трое даже зашипели, словно кошки, встретившие собаку. Затем архонт пространства хлопнул в ладоши, и в пыточной остался только я, в двух вариациях. Давление моментально исчезло, а помещение сменилось на так хорошо знакомую нам башню, на которой закончилось существование девятой сферы. Внизу золотой великан крушил ворота нашей лаборатории, а ученики защищали ее до последнего. «Ты помнишь этот день?» – заговорил прошлый я. «День, когда девятая сфера прекратила свое существование и 12 архонтов обрушили на нас свой гнев. Помню. В тот день я навсегда покончил с тиранией девятой сферы и освободил нижние миры, подарив им магию. И если бы мне довелось вновь прожить прошлую жизнь, то поступил бы точно так же». Взорвалась одна из стен лаборатории, и в образовавшийся пролом хлынули воины архонтов. Этого точно не было в моей прошлой жизни. Стены крепости оставались целыми. Да и все воины архонтов были облачены в доспехи и оружие, вышедшие из-под моих рук. Тогда я обернул снаряжение против своих хозяев и заставил воинство архонтов захлебнуться в собственной крови. Мы покончили с девятой сферой, лишив архонтов их источника силы. А они покончили с нами. Нанесли страшный удар, который расколол нашу душу, разбросав осколки по всем сферам бытия. Я посмотрел на прошлого себя и удивленно поднял брови. По моим расчетам, которые были абсолютно верны, после уничтожения девятой сферы все остальные должны были сойти с общей мировой оси и навсегда закрыть пути друг к другу. Даже если слова моего прошлого и я правдивы, осколки моей души никогда не смогли бы объединиться. Да и не могу я быть осколком. Моя душа точно цельная, иначе мне никогда не удалось бы превратить себя в живой источник, впитать силу архонтов и взаимодействовать со сложными артефактами, один из которых сейчас находился при мне. Только подумав об этом, я ощутил давно забытое чувство, ту самую мощь, что ударила по основе девятой сферы и расколола ее. Созданный мной и моими учениками артефакт был настоящим, а не иллюзией, как мне показалось изначально, когда мы появились на вершине башни. Он находился здесь и ждал своей активации, ждал, когда вновь сможет расколоть девятую сферу. «Это еще один осколок девятой сферы, затерянный в времени и пространстве?» – спросил я, начиная понимать, что происходит. Хрона отыскал множество подобных осколков, как и тех, где архонтам удалось уничтожить нас раньше, чем был активирован артефакт. Мне пришлось изрядно повозиться, чтобы уничтожить все эти осколки и подчинить себе Хрона. Со временем всегда было очень тяжело, а неполноценному мне и подавно. Но, как видишь, я справился. Смог подчинить себе не только Хрона, но и остальных архонтов. Ты же смог поглотить Игни, Гилларда и Сократа, а еще навсегда уничтожить Корвина и Корриган. В идеале я планировал поглотить и других архонтов, но они сбежали. Поняли, что не смогут со мной совладать, и исчезли. А затем вы решили накачать землю стихией, создав идеальные условия для возвращения архонтов. Не кажется тебе, что это совершенно не вяжется с тем, что девятая сфера была уничтожена, чтобы освободить миры бытия от их правления? Я не понимал, для чего мы оказались здесь и что вообще нужно прошлому мне. Но в этом месте я был свободен, и ничего не ограничивало мои действия. Как и хранителя Вяземских, он по-прежнему выступал в роли брони, полностью доверившись мне и предоставив свободу действий. Я мог напасть на себя прошлого сразу же после перемещения сюда и с огромной долей вероятности одержать верх, но мне стало любопытно, для чего все это, почему он отослал архонтов и освободил меня, притащив в этот осколок прошлого. После моих слов прошлый я задумался, глядя на разворачивающееся во внутреннем дворе лаборатории побоище, на то, как гибнут наши ученики, не выдерживая натиска воинства архонтов. В прошлом каждая смерть отзывалась у меня в душе невероятной болью, сейчас же я не чувствовал ничего. Я переродился, стал другим человеком, и теперь у меня есть семья, за которую я в ответе. А все погибшие в этом сражении были отомщены, когда девятая сфера перестала существовать. Вот только у нас ничего не получилось. Архонты не были уничтожены, они смогли заточить свою силу и раскидать ее по низшим сферам, а со временем перетащить все эти осколки на землю. То же самое делал я и смог справиться раньше архонтов, что и сыграло решающую роль. Я подчинял их себе, поглотив большую часть осколков их силы. пошел по тому же пути, по которому сейчас идешь ты. Но я неполноценен и поэтому не могу поглотить их всех, уничтожив навсегда и стерев саму память об их существовании. То, что я сейчас слышу, бред. Я не могу быть осколком себя прошлого. Я полноценен, и моя душа едина. Если бы это было иначе, мне не удалось бы поглотить силу архонтов. Да и когда я ее поглощал, могу с уверенностью сказать, что это были последние и, пожалуй, сильнейшие осколки их сил. Так что я даже не знаю, что ты там смог поглотить и каким образом сумел подчинить их себе. Но я точно знаю, что должен остановить накачку земли стихийной энергией. Я не позволю появиться новой девятой сфере. Мы стояли возле края башни, глядя на развернувшееся внизу побоище. Всего один шаг, и я оказался рядом с прошлым собой, а затем воспользовался силой Гилларда и сбросил его вниз, заключив разум в ловушку. После чего обрушил неугасимое пламя на внутренний двор лаборатории и на всех, кто там находился. Люди вспыхивали, как спички, золотой гигант начал плавиться, и все это больше всего походило на кошмарный сон, в котором мне была отведена роль главного антагониста. Отличный ход, я даже не успел ничего предпринять. Слишком глубоко погрузился в наши воспоминания, раздался за спиной голос меня прошлого. Вот только со мной так просто не покончить. Я сумел вернуться после атаки 12 архонтов. Я медленно повернулся, чтобы увидеть невредимого повелителя, стоявшего на противоположном конце башни. В руках он держал мерцающий шар, заполненный душами всех, кто погиб от негасимого пламени Игни. Пленитель душ. Этот артефакт поглощал души и конвертировал их в первостихии. В определенных ситуациях это очень полезная вещь, но сейчас я не понимал, для чего прошлый я использовал его. Не стоит. Больше у тебя не получится застать меня врасплох, да и не приведет ни к чему хорошему, когда начинается борьба между частями единого. Единого? Переспросил я, удивляясь именно такой формулировке. Еще на заре появления девятой сферы появился культ Создателя, невероятно могущественного существа, которое одним мановением руки могло создавать целые миры и заселять их разумными жителями, как и произошло со всеми сферами. Это существо называли единым, единым с магией, с жизнью и смертью, со стихиями и вообще всем, что нас окружает, единым с человеком и его природой. Такой была вера этого культа. И вот сейчас прошлый я назвал нас частями единого. Это говорило о многом. Кто ты такой на самом деле? Для чего захватил эту оболочку? Только не нужно вновь городить этот бред про осколки души. Нет никаких осколков и никогда не было. Моя душа осталась цельной и переродилась в этом теле. Теперь я Алексей Михайлович Вяземский, глава рода сильнейших артефакторов Российской империи. Почему же бред? Удивился прошлый я. Все, что есть в этом мире, создана единым, создана из его частиц, принадлежит ему и в один прекрасный день будет собрана в единое, вновь станет всем и ничем одновременно. Лишь замкнув круг, нам удастся обрести величие. Кажется, я уже слышал подобные слова, очень-очень давно, еще в то время, когда не стал 13-м архонтом. Слышал их не в девятой сфере, а в одной из низших, в одной из многочисленных церквей единым. И единственным объяснением всего происходящего может быть то, что кто-то из высших функционеров церкви смог подчинить себе осколок девятой сферы. Вот только почему он выбрал именно мое прошлое тело, в нем не было ничего особенного, лишь знания артефакторики и воспоминания. Стоп, знания артефакторики. Для чего тебе нужен лучший артефактор девятой сферы? Для чего церковь единого восстановила уничтоженное архонтами тело и подчинила его себе? Что вы задумали? Прошлый я растянулся в хищной улыбке. Стало сразу понятно, что я не ошибся. Это действительно была церковь единого. Некогда одна из самых тихих и благообразных организаций нижних сфер превратилась в настоящего монстра, сумевшего подчинить себе архонтов и решившего подмять под себя все сферы, всего лишь воссоединиться с единым, объединить все, что он создал из собственной плоти, освободить всех и вся от бессмысленного существования. И для этого необходимо уничтожить все сферы, как когда-то исчезла девятая. Малая ее часть вернулась к единому, но были и те, что упали на нижние сферы, притянутые к ним странным желанием продолжать существовать. В основном это сделали архонты, но сейчас они полностью подчиняются мне, и больше подобного не повторится. А это тело, прошлый я указал на себя, не способно нам помочь. Все основные знания и навыки были утрачены. Впрочем, ни один из твоих бывших учеников также не смог нам помочь. И вот архонты столкнулись в первой сфере с силой, которая была им прекрасно знакома. Тут все было понятно, и разговаривать дальше не имело никакого смысла. Я уже успел пообщаться с хранителем Вяземских и выяснил, что он сможет вернуть нас на землю из любого мира. А еще он поможет мне прикончить этого фанатика и разобраться с архонтами, после чего разрушить ключевой осколок девятой сферы, тем самым обезопасив землю от отравления стихией. Неугасимое пламя продолжало бушевать внизу, принося новые души в артефакт церковника. Судя по свечению, там уже накопилось довольно много силы. Расстояние между нами было приличным, но не критическим. Отсюда вполне можно работать. И теперь стало понятно, почему прошлый я допускал такие глупые ошибки, позволяя оставаться со мной же созданными артефактами. Он просто не знал о предохранительных механизмах и пользовался созданными очень давно артефактами, а не создавал новые. Я потянулся к поглотителю, замкнул пару цепей, разорвал сопряжение и выкрутил мощность поглощения до предела. Этого оказалось достаточно, чтобы башня перестала существовать. Ударная волна отшвырнула меня в сторону, словно тряпичную куклу. Без силы Гилларда я бы превратился в кровавый фарш, а так отделался лишь легкими травмами. Неугасимое пламя подхватило меня и опустило на уцелевшую часть защитной стены. Взрыв башни разметал всех, кто еще продолжал сражаться. Таких оставалось совсем мало, единицы, сумевшие выстоять под натиском пламени и огни. Я втянул в себя все пламя и увидел, как на месте башни формируется нечто невообразимое. Похоже, что церковник хотел, чтобы я уничтожил поглотитель душ. Глава 33. Ты сделал это. Сделал. Раздался невероятно счастливый голос, который уже принадлежал не моему прошлому телу. Это был настоящий голос церковника, захватившего его, да и не было больше того тела. Оно исчезло, уничтоженное взрывом поглотителя душ. На месте башни начала формироваться величественная фигура существа, начавшего поглощать все вокруг себя. Вся магия этого осколка, найденного храна, уходила на создание чего-то гораздо большего, чем повелитель архонтов. Я ощущал, что этот осколок – лишь начало. За ним будут поглощены все остатки девятой сферы, и тогда никто не сможет остановить церковника. Он заявит, что в своем лице возродил единого, и что станет со всеми сферами, до которых он сможет дотянуться, неизвестно. Необходимо остановить это создание здесь и сейчас. Вот только сперва нужно понять, как это сделать, а для этого в идеале подобраться к нему как можно ближе и воспользоваться техникой познания. Раз для основы был взят мой поглотитель, то и искать нужно в этом направлении. Души, конвертированные в стихийную энергию, невероятно тесно связаны с миром, в котором они умерли. Можно сказать, что они являются основой этого мира, крошечными кирпичиками, которые постоянно усиливают фундамент и не позволяют основе мира разрушаться. Так было в девятой сфере, до того, как я ее разрушил. Так происходит и в остальных сферах. Лишь самые сильные души не превращаются в такие кирпичи. И я тому яркое подтверждение. Хранитель Вяземских уже несколько раз порывался вернуть меня домой, но я останавливал его. Нельзя. В этом случае церковник гарантированно осуществит свой план и начнет становление сильнейшего существа из всех, что когда-либо видели обжитые сферы. Моей жизни пока ничего не угрожает, и мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этого монстра здесь. Иначе он вскоре вернется на землю, и там ему уже никто не сможет помешать. Он поглотит одну сферу за другой, возвращая их к единому. Неужели ты и вправду решил, что сможешь поглотить все? Вкладывая в голос стихию ветра, выкрикнул я, привлекая к себе внимание все еще формирующегося гиганта. Этот процесс явно был не быстрым, что также свидетельствовало о невероятной мощи, высвободившейся после взрыва. Похоже, что в том поглотителе были собраны души из десятков, если не сотен подобных осколков. Храна, сам не подозревая, предоставил церковнику возможность создать мощнейшее оружие, которое уже было взведено. Осталось только нажать на спусковой крючок, и тогда исчезнут все населенные миры, находящиеся на нашей стороне мировой оси. Церковник услышал мои слова и только сейчас повернулся в мою сторону, явно не догадываясь о том, что я смог выжить в том взрыве. Я не буду ничего поглощать, бывший архонт. Я лишь возвращаю единому все, что он нам подарил. Все растворится в нем. И когда последняя крупица единого вернется к нему, все миры очистятся и будут готовы к перерождению. Только на этот раз единый не будет ничего делать. За него все сделаем мы, его самые преданные последователи. Так ты еще и не один, даже не представляю, где можно было найти таких же идиотов. Ты даже не понимаешь процессов, которые сейчас происходят. А вот я прекрасно все понимаю и могу с уверенностью сказать, что этот осколок девятой сферы, выдернутый из времени и пространства, станет для тебя могилой. Ты не сможешь выбраться из него, поглотив даже саму возможность подобного. И ни Хрона, ни Ткерон не смогут тебя вытащить отсюда. Повелитель не воспринял мои слова всерьез и начал смеяться. От его смеха задрожала защитная стена, и в нескольких местах произошел обвал. А ведь это были лучшие материалы, что можно было достать в девятой сфере. Их могла повредить только магия высших порядков, которая была доступна лишь архонтам, и то существовало множество ограничений по ее использованию. В первую очередь это сильнейшие откаты после использования подобных техник, вплоть до того, что архонты не могут несколько дней просто подняться с кровати и превращаются в беспомощных детей. В эти моменты они становятся очень уязвимыми, и поэтому прежде чем воспользоваться подобной магией, всегда тщательно готовиться. Так вот, церковник сейчас явно применял эту технику, не зная о последствиях, и это было мне на руку. Исходя из того, сколько сил он уже успел поглотить и продолжал это делать, откат должен наступить достаточно быстро, и к этому моменту я должен быть во всеоружии. Оба артефакта были при мне, как и верный хранитель. Мне даже показалось, что он многократно усилил броню. Я даже стал ощущать ее тяжесть, чего до этого момента совершенно не замечал. Амулет Романовых уже был переквалифицирован в запирающий механизм, и его я использую лишь в том случае, когда буду уверен, что не смогу удержать церковника в этом осколке. А вот использовать артефакт, предназначенный для уничтожения главного осколка, можно и даже нужно. Без него мне гарантированно не удастся справиться с подобным гигантом. Здесь силы трех архонтов явно недостаточно. Возможно, всем архонтам и удастся уничтожить церковника, но они уже проиграли свое сражение, подчинившись ему. Великан смеялся довольно долго, а когда прекратил, от защитной стены остался целым лишь небольшой участок, на котором как раз стоял я. Я лишь немного укрепил его силой Гилларда, и этого оказалось вполне достаточно. Можно было бы это провернуть и со всей стеной, но расход энергии в этом случае был бы слишком большим. Меня и не нужно отсюда вытаскивать. Когда осколок будет полностью поглощен, я просто перейду к другому. Я подготавливался к этому моменту очень долго. Ты, как артефактор, должен ощутить маяк, что я установил здесь, как раз под башней, которую ты так любезно уничтожил и позволил маяку начать поглощать стихийную энергию. Конечно, жалко, ведь она вся принадлежит единому, но без этого у меня не получится выбраться отсюда. И действительно, стоило мне потянуться к башне, как я ощутил интересный артефакт, который создавал переходы между подобными осколками девятой сферы. Причем неважно, во времени или пространстве, проход создавался в любом случае. Даже не могу предположить, кто создал эти маяки для церковника. Это совершенно точно была не моя работа. Да и для чего создавать подобные артефакты, когда девятая сфера была целая и никто не знал, что вообще возможно блуждание подобных осколков уничтоженного мира. Вижу, ты действительно хорошо подготовился, только мне все равно непонятно, с чего ты решил, что сможешь провернуть это без согласия архонтов. Или думаешь, что они вот так просто возьмут и согласятся исчезнуть навсегда? Не для этого они столько времени жили, прячась в осколках своих сил и раскидывая их по первой сфере, создавая охотничьи угодья, чем подготавливали почву для своего возвращения. Великан вновь засмеялся. На этот раз удар по стене оказался куда мощнее, но все равно она выстояла, и это еще сильнее убедило меня, что разобраться с церковником можно. Только для этого мне нужны помощники. Одному здесь точно не справиться. Архонты, да они сделают все, что я им скажу. Они слишком трусливы, чтобы выступить против того, кто сильнее их. Ты сам говорил, что они уже один раз сбежали от тебя, поджав хвосты, словно трусливые крысы. Все это время они делали только то, что я им приказываю, и создавали зоны с повышенным выбросом стихийной энергии также по моему приказу. Это я подготавливал все, чтобы вернуть к единому. Пока мы разговаривали, я нащупал маяк. Разобраться в его устройстве оказалось довольно легко. Пусть я никогда и не думал о подобных артефактах, но ничего сложного в нем не нашел. Единственная проблема, что я здесь видел, это правильно задать координаты мира или его осколка, с которым маяк должен соединиться. Соединение это я также прекрасно вижу и могу разорвать в любой момент, но пока не стану. Нужно, чтобы церковник был уверен в том, что все у него получится, что глупый бывший архонт поможет ему осуществить задуманное, как уже помог с уничтожением поглотителя душ. Ты даже не представляешь, на что способны крысы, когда их прижимают к стенке и не оставляют выбора. Несмотря на то, что церковник сейчас стал одним сгустком чистой стихийной энергии, у него имелся разум, по которому я и нанес свой первый удар. Сила Сократа ворвалась в агонизирующее сознание фанатика и многократно усилила его страдания. Великан дернулся, и его формирование заметно замедлилось. «Ты все еще не понял, что обречен», — взвыл церковник и направил в мою сторону лавину стихии, которая разбилась о всепоглощающее пламя, исчезая в нем и заставляя гореть еще яростнее. В этот момент я работал с реликвией Романовых, наспех переделывая часть сопряжений, решив, как использовать ее с максимальным выхлопом. Если раньше мне нужен был засов на осколок мира, то сейчас только на одно отожравшееся существо. Заключу церковника в защитную оболочку, которая отрежет его от стихийной энергии и не позволит стать еще сильнее. А после этого уже можно будет уничтожать то, что он сумел поглотить. План довольно простой, но осуществить его будет невероятно сложно. Возможно, не смогу обойтись без помощи, но об этом пока рано. Я находился в центре бушующего огненного водоворота, который разрастался все сильнее, поглощая новые порции стихии, гонимой церковником. Фанатик, который смог подчинить себе архонтов и разработать вполне годный план. Вот только он совершенно не разбирается в артефакторике и, как я успел убедиться, в силах архонтов. Иначе он не стал бы так усердно подпитывать неугасимое пламя. Но мне это было только на руку. Это дало время, чтобы все подготовить. Я ничего не слышал, кроме рева пламени. Лишь изредка доносились обрывки слов церковника. Зато прекрасно ощущал, что он готовит маяк к активации. Видимо, понял, что не сможет справиться своими силами и решил запросить поддержку. Или просто взять дополнительную силу из соседних осколков, что было более вероятно. Засов был готов, оставалось только дождаться момента, когда повесить его на нужную дверь. А пока я присоединился к церковнику и также стал работать над маяком. Благодаря хранителю я перенастраивал его на центральный осколок девятой сферы, в котором архонты устроили свою базу. Раз там все началось, то и должно там же закончиться. Тем временем напор церковника все возрастал. Даже неугасимое пламя насытилось и больше не могло поглощать стихию, но оно продолжало защищать меня. Мы с хранителем работали максимально быстро, и когда церковник решил, что пришло время для дополнительной поддержки, перекинул нужные элементы, изменив настройки маяка. В одно мгновение мир вокруг нас изменился. Так и не сформировавшийся до конца стихийный великан стоял перед ледяным замком, который уже не выглядел столь величественным. Башни были полуразрушены, ледяные стены покрыты трещинами, а над самим замком крутилась небывалая карусель, состоящая из силы оставшихся архонтов. «Что это значит?» – взревел церковник и принялся поглощать силу из этого осколка. Здесь ее было на несколько порядков больше, в тысячи и тысячи раз. Поэтому я начал действовать на мгновение раньше. Засов задвинулся в тот момент, когда стихия рванула к великану. Удар оказался страшным, заставив пошатнуться весь осколок. Церковник не выдержал и упал, круша все, до чего дотрагивался. А следом на него накинулись архонты, словно свора оголодавших собак, и принялись терзать, вырывая огромные куски стихии и поглощая их. Но и церковник не собирался так просто сдаваться. У него еще оставались козыри в рукавах. Ледяной замок разлетелся на мириады осколков, на лету превращаясь в энергию и вливаясь в тело церковника, даже несмотря на поставленный мной засов. Слетела вся защита с центра силы этого осколка, и его мощь стала заполнять все вокруг, обрывая связи с земными источниками, которые накачивали, и вытягивая еще больше силы из осколков, с которыми был соединен. На этот раз хранитель сработал гораздо быстрее меня и просто выдернул из того осколка. Я даже толком ничего не понял, как оказался в мастерской, где находились брат и сестры. Ольга тут же оказалась рядом и повисла на мне, а вот Виктор и Василиса не спешили этого делать. Они очень странно смотрели на меня, особенно брат. «Ты должен вернуться и оставить эту гадость там, откуда принес», — произнесла Василиса, а затем ее поддержал Виктор. «Вернуться и оставить все лишнее. Оно не нужно тебе здесь. Оно поглотит тебя, а затем уничтожит нас, и это будет только начало. Эта штука слишком прожорлива. Она не остановится, пока не поглотит весь мир. Я ошарашенно смотрел на Виктора и Василису, не понимая, о чем они вообще говорят. Ничего лишнего, а тем более опасного, я не мог притащить. Хранитель не допустил бы этого. Но стоило перейти на истинное зрение, как сразу все стало понятно. Церковник каким-то образом смог подсадить ко мне часть себя, которая постепенно поглощала мое астральное тело. Настолько медленно, незаметно и безболезненно, что я ничего не чувствовал. Но она делала это неотвратимо, справляясь с любой защитой. Словно действительно нечто невообразимо сильное забирало обратно все, что некогда принадлежало ему. Но никакого единого не существует. Это бред. Религия проехавших фанатиков, которые смогли подчинить себе бывших правителей девятой сферы, захватить мое бывшее тело и запустить создание самого могущественного существа во всех населенных мирах. Эти мысли определенно принадлежали хранителю Вяземских. Он по-прежнему продолжал защищать меня, но сейчас стал немного другим, более самостоятельным, что ли. Словно он хотел отстраниться от меня, вернее от амебы, которая сейчас поглощала мою силу. Он реально опасался ее и не знал, как быть. Хотел вернуться к Ольге, но не мог бросить меня. У нас все пришло в норму. Имперский источник успокоился, и сейчас создаются еще сердца, чтобы иметь запас прочности. Возвращайтесь в тот мир и избавьтесь от этой дряни. Мы будем ждать вас, сказала Ольга, больше хранителю, чем мне. Вновь все моргнуло, и мы оказались в непосредственной близости от битвы архонтов со своим бывшим повелителем. Церковник оказался невероятно силен, ему подчинялся этот мир и вся его сила, но и архонты никогда не смогли бы взобраться на вершину власти в девятой сфере, если бы были слабаками. Воплощения их сил непрерывно атаковали и разрывали на куски плоть великана, поглощая ее и делая частью себя. Но этого было явно недостаточно. Все, что поглощали архонты, быстро восстанавливалось. А вот удары церковника для них были куда страшнее. На моих глазах Вальтер получил сильнейший удар и лишился едва ли не трети своей силы. Можно сказать, что церковник одним махом отрубил ему обе ноги, если так можно выразиться. Тьме на помощь пришло время, но даже Хрона не смог восстановить все утраченное, лишь малую часть, которой хватило Вальтеру, чтобы отступить. «Собираешься стоять и просто смотреть?» – раздался вкрадчивый голос Сейфера. «Сила еще четырех архонтов будет для нас бесценна. Мы должны уничтожить этого ублюдка, иначе он уничтожит нас, а вместе с нами и все миры, до которых сможет дотянуться». Глава 34. «Стоять в стороне я не собирался, как и кидаться на церковника с шашкой наголо. Здесь необходимо действовать наверняка, а пока я вижу, что архонты бьются в агонии, даже не имея никакого плана, просто надеясь на свою силу, которой явно было недостаточно. Этот осколок девятой сферы уже был сильно поврежден, и сражающиеся продолжали вытягивать из него стихию, превращая ее в оружие и тут же пуская его в дело. Засов, сделанный из реликвий Романовых, сковывал большую часть силы церковника, и только благодаря этому он еще не разобрался со своими противниками. Как долго еще продержится засов, совершенно непонятно. Второй попытки у меня точно не будет, поэтому необходимо действовать наверняка. Я помогу вам, но для этого мне потребуется и твоя помощь, ответил я налетевшему порыву ветра, и через мгновение рядом стоял потрепанный Сейфер. Несмотря на покрытое кровью лицо, он улыбался. Впрочем, как и всегда, слишком легкомысленным был этот архонт, ветреным. И чем я могу тебе помочь? Учти, что без меня остальным стало гораздо сложнее, а этот ублюдок с каждым мгновением становится только сильнее, вытягивая мощь из осколка. Именно эту мощь я и собираюсь уничтожить, а вместе с ней и церковника. Не ожидал, что вы опуститесь до подобного, но это даже хорошо. Значит, вы уже научены покорности и подчинению. Не упустил я возможности уколоть Сейфера, но он даже не обратил внимания на эти слова. Хотя раньше обязательно сделал бы все возможное, чтобы убить того, кто посмел сказать о нем подобное. От тебя мне потребуется защита во время работы. Я собираюсь провернуть с этим осколком и всеми, связанными с ним, то же самое, что однажды уже сделал с девятой сферой. А вот теперь архонта проняло. Его буквально затрясло, а руки сами потянулись ко мне с уже сформированным в них стихийным лезвием. Разбить его было довольно легко, но все равно остались неприятные ощущения. После того, как разберемся с церковником, мне придется прикончить и всех архонтов. Здесь даже думать не о чем. Помоги своим ветрам раздуть негасимое пламя и гни максимально яростно, чтобы даже архонты на пике могущества не смогли пробиться через него. Эта идея мне нравится. Давно я не раздувал столь яростный огонь. Можешь на меня рассчитывать. Дальше я побежал к ледяному замку, от которого остались лишь осколки, разбросанные повсюду, куда только не посмотри. Мне нужен был его центральный зал, место, где находится проход к сердцу этого осколка. Церковник тянул энергию именно оттуда, лишив архонтов возможности делать то же самое. Я бежал, держа перед собой конус негасимого пламени, которое легко справлялось даже со столь пропитанным стихией льдом. Бежал, не останавливаясь и не оборачиваясь в сторону сражающихся, но все равно Сейферу удалось меня опередить. Он даже умудрился расчистить ледяные завалы, образовавшиеся на месте центрального зала. Артефакторный стол уцелел и продолжал закрывать собой проход к центру силы осколка. Когда я оказался на месте, Сейфер практически все уже расчистил. Вот только со столом он был не в силах что-либо сделать. Здесь оказалось бессильное и негасимое пламя Игни, и непоколебимая мощь Гилларда. Стол сам по себе оказался очень серьезным защитным артефактом. Его явно делали с учетом возможностей каждого из архонтов, чтобы они не смогли пробиться и попасть в центр силы. Церковник предвидел нечто подобное и позаботился о защите. Стол сделал тот же артефактор, что и маяк в осколке прошлого, где церковник показал свое настоящее лицо. И если с управлением маяком я справился без особых проблем, то здесь пришлось немного повозиться, чтобы понять, как все устроено и подобрать подходящий ключ. «А теперь поддай мне жару!» — крикнул я Сейферу и поднял огненный столб больше 5 метров в диаметре. Поднял его на месте, где стоял артефактный стол. Гул неугасимого пламени сразу заполнил собой все вокруг, а через мгновение он перерос в настоящий рев. Сейфер раздувал негасимое пламя своим ветром, выкладывался на полную, постоянно оборачиваясь на схватку с церковником. Как бы архонты ненавидели друг друга, но все же они были самыми близкими существами друг для друга. Даже можно назвать их семьей, членом которой я когда-то был. Когда я скажу, ты должен будешь создать связь с церковником, возвести мост, по которому мы переправим его погибель. А сейчас, не позволяя никому помешать мне, от этого зависит ваше дальнейшее существование и существование всех сфер, что выжили после разлома 9. Сказав это, я шагнул в бушующее пламя, которое тут же окутало меня и принялось ластиться, словно покорная собачонка, отчаянно желавшая получить от хозяина похвалу. И она ее получила. В качестве этой похвалы выступили части артефактного стола, которые стали лучшим топливом в мире. Взломать его защиту оказалось несложно, как я и предполагал, а уже дальше за дело взялось неугасимое пламя, с радостью начавшие пожирать напитанный стихией артефакт. Но быстро попасть к центру силы осколка мне все же не удалось. Помимо этого стола имелась еще одна преграда, выполненная гораздо более качественно и со знанием дела. Здесь мне пришлось повозиться под непрекращающимися атаками церковника. Похоже, он все понял и решил устранить главную угрозу, которой безусловно считал меня. Это также поняли и архонты, которые присоединились к Сейферу и бросили все силы на мою защиту. Единственный раз, когда все архонты действовали так же сообща, была атака на мою лабораторию. И вот мне вновь удалось их объединить, только в этот раз мы находимся по одну сторону баррикад. По крайней мере, до тех пор, пока не будет покончено с угрозой церковника. Я создавал одну технику за другой, отправляя их в защитную оболочку, работая так быстро, как никогда не работал, даже в прошлой жизни. Мои навыки познания выходили на новый уровень и нагружали разум невероятно сильно. Ближе к концу я начал ощущать, что тело уже не выдерживает, что оно все еще слишком слабо для подобных испытаний. В глазах начало темнеть, очередная техника сорвалась, но отката не было. Вместо него все стремительно стало возвращаться в норму. Мне помог Хрона, больше просто некому. И эта помощь оказалась в самый нужный момент. Еще 3 техники, и защита была вскрыта. Проход к центру силы осколка открылся, и я шагнул к нему, погружаясь в невероятно концентрированную стихию, которая сразу попыталась уничтожить меня, но не позволил этого сделать хранитель Вяземских. Он принял основной удар на себя, отчего моя броня вмиг ослабла, а в некоторых местах покрылась ржавчиной. Но хранитель справился, сдержал удар и продолжал это делать. Центр силы осколка был очень похож на имперский источник, только больше в десятки, если не сотни раз, глыба размером с целую гору. От этой глыбы исходили десятки энерговодов, и столько же подходило к ней. Исходящие были гораздо тоньше. Они вели к земным источникам, продолжая их перегружать. Всего несколько были неактивны. Один из них вел к имперскому источнику Романовых. Выходит, что снижение активности имперского источника – чистая случайность. Отвалилось всего несколько энерговодов в момент, когда я нацепил на церковника засов. И сейчас ситуация во многих точках на Земле критическая. Но ничего, скоро все прекратится. Я достал приготовленный артефакт и принялся к его установке. Центр силы небольшого осколка не идет ни в какое сравнение со всей девятой сферой, поэтому приготовленного артефакта будет вполне достаточно. Осталось только правильно его настроить и подключить к питанию от самого источника. Тем временем меня продолжали атаковать стихии. Их атаки становились все яростнее. Словно церковник уже смог пробраться и сюда. Но я это не ощущал. Не ощущал ничего, кроме бушующих стихий и непоколебимой уверенности хранителя Вяземских. Он будет со мной до конца, и если понадобится, то исчезнет, защищая любого из Вяземских. Только здесь я понял истинную суть хранителя. В нем находились частички всех предков Вяземских. Артефакт, который создавался на протяжении многих веков исключительно умершими членами рода, создавался на случай, если род Вяземских будет под угрозой уничтожения. И вот он активировался, когда последние представители почти угасшей семьи ступили на родовую землю. С осознанием этого пришло ощущение, что сейчас рядом со мной стоят все предки Вяземских и сдерживают напор бушующей стихии. Помогают мне, делятся своим опытом, знаниями и силой. Совсем как мои ученики в последний день существования девятой сферы. Я словно вновь оказался в прошлом. Вновь ощутил их решимость и поддержку. И еще ощутил удивление, исходящее от церковника. Он не понимал, как такое возможно. Почему стихия не может достать меня? Почему архонты предали его? Как они вообще смогли это сделать? Почему его план начал рушиться? И где остальные церковники? Понять все это мне позволила сила Сократа. На мгновение я соприкоснулся с разумом повелителя, с разумами всех, кто сейчас находился внутри этого осколка девятой сферы. И это дало мне понимание. Артефакт был установлен. Я замкнул последнее сопряжение, перенаправляя один из питающих каналов центра силы в артефакт, и в следующее мгновение осколок дрогнул. Дрогнул со всей мощью, что хранилось в нем. Дрогнул вместе с церковником и архонтами, которые питались от этого осколка. Дрогнул вместе со всеми осколками, соединенными с ним. У меня все получилось. Осталось осуществить последний шаг, и можно возвращаться. Выбраться из этого места оказалось куда проще, чем попасть в него. Церковник продолжал бушевать, не собираясь так просто сдаваться, но он уже сильно ослаб, и с каждым новым ударом артефакта становился только слабее. Уже не в состоянии пробить защиту, выставленную архонтами, которых осталось пятеро. Двое все же не смогли пережить схватки со своим бывшим повелителем, и никто уже не сможет их вернуть. На это был способен только Хрона, который стал одним из погибших. Когда он помог мне, то истратил слишком много сил и оказался беззащитен, чем и воспользовался церковник. Вторым погибшим оказался Каллаган, светоносный архонт, вечно соперничающий с Вальтером. Свет и тьма – самое естественное соперничество, что только может быть. Остальные архонты были сильно потрепаны и сейчас смотрели на меня, готовые в любой момент вновь броситься в бой. Только я не видел в них никакой угрозы. Не сейчас. Они мне не соперники, даже если нападут все вместе. Все кончено. Вы погибнете вместе со своим повелителем и этими останками девятой сферы, начал я, обводя взглядом хмурые лица. Будете преданы забвению, и никто, кроме меня, не сохранит памяти о некогда могущественнейших существах, что правили девятой сферой. Но со временем сотрется и она. Мощнейший удар обрушился на защиту, и я с трудом смог удержаться на ногах, как и все архонты. Киран и вовсе упал на одно колено, словно преклонившись передо мной. И к моему удивлению, он не стал подниматься, глядя на меня снизу вверх, словно покорный слуга перед своим господином, ожидая, что тот ему прикажет. Мы бросили кости и проиграли. Первым осмелился заговорить Валаал. Проиграли, даже не подозревая, что появился еще один игрок. Игрок, который не собирается соблюдать правила, а лишь водит за нос. Опытный шулер, и сам не заметил, как был одурачен. Но партия еще не закончена, у нас еще есть время, чтобы совершить последний бросок. И всегда можно договориться о постепенной выплате долга. Существуют и другие осколки девятой сферы, После Архонта удачи заговорил Вальтер, буквально выдавливая из себя каждое слово. Слишком сильно его потрепал церковник. Архонт кромешного мрака уже двумя ногами находился по ту сторону своего существования, но его воля была слишком сильна и удерживала остатки силы в этой оболочке. Пусть и не такие сильные, но они вполне могут стать домом для нас. Храна позаботился о том, чтобы мы не исчезли, даже если повелитель сможет осуществить свой план, вступил в разговор Киран. Архонт пространства выглядел лучше всех. У него не было заметно вообще никаких повреждений. Со временем я смогу создать подходящее пространство, где мы все будем чувствовать себя не хуже, чем здесь. Нет, покачал я головой и вновь едва не упал. Церковник бил из последних сил. Мой артефакт вбирал в себя все больше силы и разбивал основу этого осколка, заставляя агонизировать псевдобожество. Вы все исчезнете вместе с этим осколком. Это я понял, когда оказался возле его центра силы. Ваш повелитель позаботился о том, чтобы вы оказались на коротком поводке, и при малейшей попытке оторваться от него просто исчезнете. Оборвутся последние связи с девятой и другими сферами, в которые вы успели запустить свои щупальца. Я показал архонтам, что увидел сам. Показал якорь каждого из них и уже оборванные нити, принадлежавшие исчезнувшим архонтам. Здесь не нужно быть артефактором, чтобы все понять. Они были обречены вместе с церковником и этим осколком. Был только один способ продолжить их существование. Единственный способ для вас не исчезнуть навсегда, это стать частью меня. И вы это прекрасно понимаете. Как и понимаете то, что необходимо убедиться в том, что церковник и все его друзья будут полностью уничтожены и больше никогда не возродятся, чтобы попробовать вновь поглотить все сущее. Ваше Величество, имперский источник перешел в свое нормальное состояние. Я бы даже сказал, что он собирается впасть в спящий режим, обеспокоенно доложил Дорофеев. В этом случае все родовые источники в империи будут законсервированы и, возможно, полностью утратят свою целостность, превратятся в стихию, которая вернется в имперский источник. «Разве это плохо?» – спросил император, наблюдая за работой лучших имперских артефакторов. Под руководством юных вяземских они создавали новые сердца угодий, которые вполне могут заменить родовые источники. Действовать они будут не только в интересах одного рода, а определенной области, и также останутся подконтрольны Романовым. Плюс никто уже не сможет воспользоваться искусственными сердцами, чтобы навредить империи. А вот у других государств с этим будут огромные проблемы, и здесь Российская империя сможет сильно подняться на мировой арене. Вполне возможно, подмять под себя ближайших соседей, а со временем и весь континент. Дальше этого Александр Алексеевич не хотел заглядывать. Этим будут заниматься уже его дети. Пока я не могу точно оценить ущерб, но он будет колоссальным. Маги станут вырождаться, не имея достаточно насыщенного стихии и магического фона. Конфликты, которые раньше никогда бы не дошли до вооруженного противостояния, станут перерастать в полноценные войны. И это лишь начало. То, что лежит на поверхности. Магия имперского источника помогала держать империю под контролем, несмотря на ее колоссальные размеры. Кирилл Геннадьевич, ты слишком преувеличиваешь. Даже если имперский источник перейдет в спящий режим, мы все равно сможем пользоваться его силой. А этого будет вполне достаточно, чтобы остановить любые междоусобицы. Никто не осмелится выступить против приказов императора. Показательно уничтожить несколько смутьянов, и все вернется в прежнее русло. Гораздо важнее сейчас найти способ, как поставить все искусственные сердца угодий под ваш контроль. Для тебя это должно стать первоочередной задачей. Приступай немедленно. Завтра жду первый отчет. Дорофеев ошарашенно уставился на императора, не зная, что ему ответить. В итоге просто кивнул и ушел, а через несколько секунд в центре управления возникла одинокая фигура, которая заставила всех магов задержать дыхание, а их сердца пропустить несколько ударов. Даже в непосредственной близости от имперского источника давление магии было куда меньше, чем от вернувшегося князя Вяземского. Он сейчас был в несколько раз мощнее имперского источника, и это просто невероятно. Глава 35. Что-то вы совсем не торопились возвращаться, встретила нас недовольная белка на границе с Вязьмой. Она была одна и выскочила прямо перед машиной. Хорошо, что у водителя отличная реакция, и он успел вовремя крутануть руль в сторону. Правда, всем, кто находился в салоне, это очень не понравилось. Почти всем. Виктор явно был счастлив. Хоть что-то интересное за все время, пока мы находились в столице. Вон он какой довольный повис на Бунине, который поймал княжича и выступил для него в качестве амортизационной подушки. Я же поймал Василису, а Ольгу держал хранитель, который после нашего небольшого путешествия стал гораздо сильнее и теперь всегда будет находиться рядом с нами в образе отца. Сестер и Виктора этот образ вполне устраивал, как и меня. Сразу после этого неожиданного маневра из машины высыпали дружинники и попытались налететь на Белку, не разобравшись в случившемся. Даже успели окружить ее, пока я не отдал приказ остановиться. И стоило мне выйти из машины, как тут же я получил претензии на ровном месте. Извини, были слишком заняты спасением империи. Как-то не подумали, что бравая наемница Белка волнуется и не находит себе места. Я прекрасно знал, как вывести Белку из себя, заставить ее смущаться и все в этом роде. И она также это прекрасно знала, но сейчас даже не попыталась огрызнуться, как делала это всегда. Да, волновалась. А как еще быть, когда само поместье превратилось в жуткое место? Давит на всех так, что хочется собрать вещи, свалить как можно дальше и никогда больше туда не возвращаться. А еще дворецкий, охотник и садовник, ходит с такими лицами, что по телу начинают бегать мурашки размером с грецкий орех. И танк с кротом ничуть не лучше. Ходит везде, шушукаются по углам. Вот я и решила выехать, немного развеяться. «И давно ты это решила?» – спросил я, прикидывая, что могло произойти в поместье. Судя по рассказу Белки, родовая земля отреагировала на последние события. Скорее всего, из-за материализации хранителя. Вместе с этим он вытянул силу из поместья, а когда пострадал в осколке девятой сферы, то стал тянуть ее еще больше и не нашел ничего лучше, чем воспользоваться силами людей, находящихся на родовой земле. Только странно, почему не зацепила Белку. Она точно в норме, совершенно здорова, слегка напугана, и от этого соображает не очень быстро. Соответственно, с ответами также тормозит. Я здесь со вчерашнего вечера. Не волнуйтесь, Алексей Михайлович, мы здесь находились вместе с Еленой, появились уже знакомые оперативники Ольшанского. Кажется, Александр и Константин. Появились они из-за густого кустарника, где можно было разглядеть машину, если присмотреться получше. Вам повезло, что остались живы. Нужно будет обязательно поговорить с Игорем Иннокентьевичем по этому поводу. Нельзя же так рисковать своими людьми. Сами слышали, что сейчас творится в поместье Вяземских. Не только слышали, но и видели, произнес мрачный оперативник, чем заставил меня всерьез насторожиться. Чего же там такого, раз даже люди из ока государева хмурятся? Елена единственная, кто захотел покинуть территорию поместья. Остальные напрочь отказались. В таком случае необходимо как можно скорее увидеть, что же такого случилось, что заставило вас так перепугаться. Господа, благодарю за то, что составили компанию Елене. Я обязательно попрошу Игоря Иннокентьевича отблагодарить вас должным образом. Сделал бы это сам, но, к сожалению, не имею никакого права так поступать с государевыми людьми. Ничего там не случилось. Просто Прохор от чего-то решил перевести поместье на осадный режим, если можно так выразиться, заговорила Ольга, рядом с которой стоял хранитель и смотрел в сторону поместья с интересом. Решил, что в наше отсутствие на поместье обязательно кто-нибудь нападет, а потом еще и хранитель забрал свои силы. Вот дворецкий и перенервничал. Слишком он тесно связан с поместьем, и поэтому его чувства проецировались на всех, кто там находился, кроме Белки. Похоже, что у нее имеется какая-то защита против подобных воздействий, как и у людей майора Ольшанского. В принципе, объяснения Ольги было вполне достаточно. Оперативники из ока были менталистами и гарантированно имели защиту от подобных воздействий. А вот с Белкой вышло очень интересно. Раньше она не говорила, что помимо магии воздуха умеет что-то еще. Но это даже хорошо. Нам нужен такой человек в дружине. Уверен, что Илья Денисович с радостью возьмет Белку в свои заместители. Но об этом позже. Сейчас нужно сперва разобраться с тем, что там натворил Прохор. И разобраться с этим желательно сегодня. Уже завтра к нам должны нагрянуть очень важные гости. Все же император мне сделал столько всяких предложений, что каждая из них требует очень тщательного осмысления, о чем я ему сказал сразу по возвращении из осколка девятой сферы, который уже уничтожен. Вернулся не один, а с хранителем Вяземских и всеми выжившими архонтами, которые теперь стали частью меня. Поглотить их оказалось довольно легко, уже будучи единым с силами трех архонтов. Теперь мне необходимо разобраться в новых способностях, и можно смело становиться повелителем мира. чего я, конечно же, не собираюсь делать, не нужно оно мне. А вот продолжить возвращать Вяземским былое величие на поприще артефакторики, это то, чем я и займусь, когда выдастся свободная минута. Не в ближайшие пару недель, это точно. Остается только надеяться, что император будет слишком занят устранением последствий взбунтовавшегося имперского источника и того, что случилось после его возвращения в нормальный рабочий режим. Хотя бы не сможет выделять много времени для встреч со мной. Я и так с трудом смог выбить паузу, прежде чем дать ответ на его предложение. И самое безобидное из них – взять в жены Веду. Я думал, что он все же шутит, когда услышал эти слова, но оказалось, что нет. Радеет Александр Алексеевич за внучку и ее будущее. А лучшего будущего для Евгении Дмитриевны, чем со мной, император просто не видит. И Василиса здесь встала на сторону Александра Алексеевича. Вместе с Корчагиным, Громовым, князем Гаврилиным и, к моему глубочайшему удивлению, князем Шумиловым. С трудом смог отговориться, пообещав, что хорошенько взвешу все за и против и дам ответ в ближайшее время, как и по поводу других предложений императора. Но здесь он уже не стал так легко соглашаться и выбил из меня встречу за обедом в поместье Вяземских. Одним этим своим действием Александр Алексеевич говорил всем, что даже император не гнушается заехать на обед к юному князю Вяземскому. Для каких именно целей, пока неизвестно, но одного этого факта хватит, чтобы моей благосклонности стали искать самые влиятельные люди империи. Конечно, те, кто ничего толком не знает о произошедшем с имперским источником и моей роли во всей этой истории. А еще создание почти 50 искусственных сердец угодий, забитых стихией почти под завязку. Это нереальная мощь, которая сейчас находится под защитой Дорофеева, как и сам имперский источник, уже пришедший в норму. Питающий его осколок 9-й сферы был уничтожен, но он оказался не единственным. Остались еще как минимум 3 питающих энерговода, гораздо меньше уничтоженного, но втроем они вполне справлялись с нагрузкой. Хотя я и попросил пока не возвращать родовым источникам питания. Пускай Кирилл Геннадьевич со своими людьми сперва все проверит, проведут необходимые тесты и так далее. И только убедившись, что все в полном порядке, откроют краны со стихийной энергией. А если не в полном порядке, то мне снова придется наведаться в гости к хранителю источника. Я обещал, а еще обещал обучить его обращению с источником, как это понимаю и делаю я. В общем, дел у меня в ближайшее время столько, что, пожалуй, даже придется какое-то время обходиться без сна. Но для меня сейчас это не проблема. А если уж совсем будет тошно и меня все достанут, создам себе небольшой мирок и спрячусь там, пока не приду в норму. Теперь это вполне осуществимо. Ну а пока меня все вполне устраивает, и даже хочется разобраться со всеми делами и заботами. В первую очередь с тем, что происходит в поместье. Чего там учудил Прохор? Изменения ощутил, стоило нам только подъехать к границе родовой земли. Здесь действительно царила весьма напряженная атмосфера. Словно мы попали в место, где знаем, что за нами следят и в любой момент могут напасть. Практически так и произошло. Попросил остановиться, не заезжая на территорию поместья, и только вышел из машины, как тут же появился Прохор, от которого исходили волны жути. Словно за время нашего отсутствия в поместье заглянул жуткий демон и превратил здесь всех в себе подобных. «Ваша светлость, рад, что вы вернулись. Я уже распорядился, чтобы приготовили праздничный ужин. За время вашего отсутствия никаких происшествий не было. Поместье в порядке. Все его жители в полном здравии. Только Елена Анатольевна вчера покинула нас, никому не сообщив о своем отъезде. Точно все в порядке?» На всякий случай переспросил я, окутывая Прохора силой Сократа и убирая всю его демонизацию, что оказалось довольно сложным занятием. Но зато через полминуты передо мной стоял старый, добрый Прохор, от которого не хотелось шарахаться в сторону или искать инквизиторов. «Вот теперь в порядке. Сам-то понял, что случилось. Ощущаешь, какая атмосфера на родовой земле Вяземских? А ведь завтра у нас будут очень важные гости. Сам император заглянет. И сдается мне, что будет теперь у нас частым гостем. Первое время, так вообще каждый день станет заглядывать. А дальше в дело вступил хранитель, принявшийся за восстановление родовой земли. Слишком многое он забрал для своего воплощения и помощи мне. Но теперь все вернется в норму. Скоро родовой землей Вяземских станут бывшие охотничьи угодья, и на этом расширение наших владений не закончится. Уже сейчас наш родовой источник вышел на новый уровень и продолжал свое усиление. Крупнейшие из оставшихся осколков девятой сферы работали на нас. Последний подарок от бывших архонтов, который преподнес Киран перед тем, как стать частью меня. Когда оказались в поместье, нас вышли встречать все его жители, за исключением дружинников, которые сейчас находились на дежурстве. А дальше мне не дали даже одного спокойного вечера. «Князь, нам нужно очень серьезно поговорить», — раздался за спиной голос Веды, которую доставил к нам Корчагин. Его величество совсем с катушек слетел. «Велел мне немедленно отправляться к вам и добиваться благосклонности». Рядом рассмеялась Василиса, которую поддержала Ольга. Один лишь Виктор стоял и хмурился, не понимая, что происходит. Впрочем, я также не очень этого понимал. Похоже, что мне не удастся отвертеться от женитьбы, как я рассчитывал. «Господа, безумно рад всех вас сегодня видеть», — начал я речь, обводя взглядом присутствующих. Сделать это было практически невозможно, слишком много людей пришли на открытие представительства артефактного дома Вяземских в столице, первого представительства в империи, которое мы восстановили. Вернее, нам его вернули Чернышовы, вместе со всеми складами, которые раньше принадлежали Вяземским. Теперь эти склады быстро пополняются артефактами производства Василисы, Виктора и Ольги. В столице будет продаваться исключительно продукция, вышедшая из-под рук Вяземских. А в регионах, когда мы откроемся и там, товары, произведенные артефакторами, работающими по лицензии Вяземских. Таких на данный момент уже набралось почти два десятка. Игорь Валентинович вместе со всеми своими сотрудниками и еще два столь же мелких артефактных дома, плюс свободные артефакторы, у которых истек срок контракта с бывшими работодателями. Их возглавил Венимамин. И это только начало. Уверен, что вскоре к нам присоединятся новые сотрудники. Уже сейчас каждый день приходит несколько запросов от заинтересованных. Даже пришлось нанимать специального человека, который теперь решает все кадровые вопросы. Лев Леонидович в одиночку не справляется с возросшими обязанностями. Финансист сейчас стоял рядом со мной, как управляющий артефактного дома. Лучше кандидатуры просто не может быть. А еще рядом находились Василиса, Ольга, Виктор и Веда, которая теперь ходила со мной по всем официальным и не очень мероприятиям. Артефактный дом Вяземских возобновляет свою работу после длительного перерыва и возобновляет ее с уникальными предложениями. Таких артефактов вы еще не видели. У нас есть что предложить самым требовательным клиентам с очень большими бюджетами. Но и для тех, чей бюджет совсем невелик, мы найдем, что показать. Артефакты для одаренных и простых людей, способные сделать вашу жизнь немного лучше. Не стану много говорить, это необходимо видеть. Артефактный дом Вяземских открывает свои двери. Добро пожаловать. Конец книги.